Казаки. Орелка бродил как потерянный с тех пор, как Данила велел его выпороть. Своими бы руками задавил проклятого. Товарищи были, а он зверь, как и отец. Убежать бы от них, где бы и не слыхивали про Строгановых. Летом с Варниц не уйдешь. А зимой варничные работники ездили в санях далеко от соли лес рубить, топливо заготовлять, и Орелка с ними. Тут бы в самую пору уйти. После работ в обед заваливались все по саням спать. Пробовал Орелка подбивать Артюху с Сысойкой, они с ним теперь дружнее жили. Уговаривал их забраться втроем в одни сани, когда другие работники захрапят, удрать. Да никак не сговориться было с ними, трусили. Вот и сейчас поели, на Орелку и не глянули, завалились спать в одни сани с другими работниками. Сюда они все приехали в трех санях. Орелку тоже кто-то позвал из саней, но он и не откликнулся. Сел на пенек и чуть не заревел со зла. Неужели так и не надумает он ничего? Холод стал пробирать. Орелка вскочил, потоптался на месте, похлопал руками, хотел было в сани залезть, а потом плюнул, надвинул шапку на уши, залез с ногами на ствол срубленной сосны, привалился к веткам, да и заснул. Проснулся, что такое? Шум, крик, лошади, шапки бараньи. Всю просеку запрудили, казаки, что ли? Окружили передние сани, кричат чего-то, хохочут, стягают плетками работников, один саблей машет. Работники только глубже в солому зарываются. И на других санях ни один не шелохнулся. Старший с кривой саблей опять закричал что-то. Один казак спрыгнул с седла, отвязал лошадь санями от дерева, вывел на дорогу и хлестнул плетью. Лошадь сразу понесла вскачь по дороге. У Орелки в глазах потемнело. В полон забрали, стало быть. Он соскочил с сосны и бросился между лошадьми к старшему казаку. «Куда ты их?» — кричал он. «Вор! То ж работные люди, холопы, нет у их ничего!» Казак как взглянул на Орелку, так и покатился со смеху. Крикнул он. «Вот так вояка, не забоялся! Чего же с ими делать? Мы их про дорогу пытали, а они молчат, словно оглохли. Но мы их малость побудили. Ты дорогу на соль ведаешь?» «Ведаю», — сказал Орелка. «Ну, геть с нами, залазь на коня! Эй, хлопцы, киньте их!» Казаки отстали от саней и вернулись на просеку, веселые и красные, махают плетками, гикают. «Эй, ребята!» — крикнул старший. «Видали, какой вояка? Один на все войско донское пошел. То теперь наш атаман. Эй, атаман, веди нас на соль!» Орелка робко оглянулся на сани, а там точно и нет никого. Только тулупы горой лежат и валенки торчат, а голов совсем не видно. С передних саней, как только казаки их кинули, работники кучей вывалились в снег и побежали в лес. Взглянул Орелка на старшего, точно знакомый кто-то. А тот глядит на него и усмехается. Что тут будешь делать? Один казак посадил Орелку на лошадь, хлестнул ее, и Орелка поскакал вперед по дороге. Когда Орелка под вечер пробирался в Варницы, он об одном только и думал, вот бы с кем уйти. Те, небось, никого не боятся. Наши-то работники, — вспоминал Орелка, — забились в солому, словно мыши в овине. Да что холопы, как по садам ехали, весь народ по избам разбежался, ворота позапирали, а казаки едут себе, хохочут, шутки шутят. Когда работники вернулись из лесу, они сильно удивились, что Орелка уж дома. Стали расспрашивать, что с ним те казаки сделали и куда он их привел. Орелка сказал, что привел он их на хозяйский двор. Сам хозяин их встретил, обрадовался, а начальника их в хоромы к себе повел. «Ага!» — крикнулся Сойка. «То и я мекал. Он — тот летошний казак, что с хозяином в поход ушел». «Так», — сказал Орелка, — «Гуляй Лобода его звать. Но не то ж с хозяином в поход пойдут царство воевать». «Вишь ты!» — вздохнул Надейка. «Не имется нашему-то. Нет, чтоб промысел блюсти». «Надейка-то наш!» — засмеялся Артюха. «Одна у его забота — промысел. Не плачь, Данилка останется, он тебе соблюдет».